Но сейчас кое-что изменилось. Слухи о бесчинствах, которые банда устраивала в последнее время, распространились почти по всей территории степных волков, и все боялись их появления и того, что может за этим последовать. Находилось много страусов, которые верили, что беда обойдет их стороной, что бандиты насытятся другими деревнями, а к ним не доедут, но не меньше было и тех, кто понимал, отсидеться не выйдет. Эти люди понимали, что с одной стороны позволить конкурирующей банде дать отпор волкам именно в их деревне означает навлечь на себя тяжелые последствия, но с другой еще неизвестно, что хуже последствия, или то, что волки творят безо всякой причины. Из-за этого прибытия солдат Родионова в деревне ждали с нервозным нетерпением, а староста и его самые надежные помощники обещали проследить, чтобы никто из жителей не улизнул и не доложил банде о засаде. Разумеется, Павел с Максом слабо верили в эти гарантии и пытались разработать запасной план на случай, если что-то пойдет не так. Но проблема заключалась в том, что ни один из этих планов не коррелировал с планом А, а он, в свою очередь, был наиболее эффективным, если рассматривать уровень подготовки бойцов отделения, их количество и качество вооружения. Да и Родионов выразил упрямую решительность пойти ва-банк, когда понял, что другие варианты заметно ухудшают их шансы. Само поле битвы, если так можно назвать малюсенький, спрятанный в лесу хуторок, представляло из себя 12 расположенных полукругом одноэтажных бревенчатых домиков и несколько ветхих сараев. Жило здесь немногим больше 40 человек, и почти все они скрылись в лесу. Все, кроме двух мужчин, которые выразили желание присоединиться к Родионову в предстоящей заварушке. Хоть это были отец и сын, выглядели они совершенно не похожи. Отца звали Толя. Он был широкоплечим, истинно деревенского могучего телосложения, лет 45 на вид. Недельная щетина, хмурый взгляд карих глаз и огромные, словно кузнечные молоты, кулачищи многое говорили о твердом и решительном характере этого человека. Кроме природных данных, он внес в огневую мощь отряда небольшое дополнение в виде двуствольного охотничьего ружья. Его сын, Кирилл, был совершенно не похож на отца. Невысокий, щуплый, молчаливый, он выглядел скорее как деревенский простачок, и некоторые бойцы даже пошутили, что он наверняка приемный. Слушая их шутки, Андрей невольно подумал о том, что Толя ответит на них, если услышит. Сам Толя присоединился к основному составу, но пока отсутствовал, а Кириллу Макс дал задание укрыться неподалеку от деревни и следить, не появятся ли собственно те, кого здесь так напряженно ждали. Прежде чем бойцы разошлись оборудовать позиции, Родионов обратился к ним с небольшой речью. «Ну что, салабоны, готовы к драчке?» Улыбаясь, поинтересовался он. В ответ раздался слабый неоднородный гул голосов. Энтузиазма было маловато, но Родионова это не смутило. Его вообще, похоже, мало что могло смутить. «Готовы, стало быть, ну и ладненько. Я вот что хочу сказать. Вы сейчас боитесь, не скрывайте, я-то знаю. Но это означает только то, что вы осознаете, что справитесь, иначе вы бы просто не взяли в руки оружие. Для тех же, кого еще грызут сомнения, если такие есть, я вот что скажу. Я знаю, что такое убийство и как оно влияет на человека, знаю, что бой – это безумие, которое навсегда останется в сердце, и знаю, что все вы думаете об этом. Но когда он начнется?» Макс обвел всех взглядом. «Не забывайте ни на секунду, что если вам не хватит духу стрелять, вы подохнете, потому что враг стрелять будет, в этом не сомневайтесь. Помните, что ваш враг – это не люди, а зверье, отребье, мрази, которые грабили вас, убивали и насиловали, угоняли в рабство, издевались над людьми, такими же, как вы. И если не убить их всех до единого, они проделают все это с вами, с вашими женами, дочерями, друзьями и родственниками, возможно, даже на ваших глазах. Поэтому мы всех их убьем. За дело». Едва они укрепились на хуторе, как вновь пошел дождь и не прекращался уже второй день. Бойцы сидели без дела и явно скучали. Напряжение немного спало, но не настолько, чтобы люди смогли расслабиться. Лишь Родионов мог откровенно томиться от скуки, для него предстоящее не было чем-то новым. Хоть с даты его последнего боя прошло больше 12 лет, но инстинкты и рефлексы, выработанные за годы службы, никуда не делись, они просто дремали, а теперь вновь проснулись. Макс намеревался принять самое активное и непосредственное участие в бою, хоть Гранин и просил без весомой причины в самое пекло не лезть и жизнью не рисковать, поскольку потерять такого профессионала организация не имела права. Просьбы просьбами, но Макс не мог себе позволить не выкладываться на полную, особенно, когда он шел не просто в составе отряда, а являлся его командиром. Родионов понуро ковырял ножом столешницу деревянного стола, вырезая на нем разную белиберду. Рядом, облокотившись на стол и зажав голову руками, сидел задумчивый Андрей. Родионов иногда косился на парня, но не разговаривал с ним. Вообще, так прошло около часа. То ли Максу надоело истязать стол, то ли надоело молчать, но он почему-то заговорил. Впервые после памятного для Андрея совещания у Гранина, майор обращался к нему. «Волнуешься?» – внезапно спросил он. Андрей вздрогнул от неожиданности. «Что?» – спрашиваю. «Как настрой?» Несколько секунд Романов отрешенно смотрел на командира, затем снова опустил голову и уставился в столешницу. «Волнуюсь», — коротко бросил он. «Боишься помереть?» Андрей подумал немного, прежде, чем ответить. «Нет, с этим я как-то смирился и осознанно принимаю риск. Меня пугает то, что мне самому придется убивать. Ты же говорил, что уже убивал раньше, в Прохоровке». «Да, и позже меня это мучило. Но тогда я заступился за беззащитную девушку, а здесь мне самому предстоит быть на их месте, стать хищником и убийцей». Родионов смотрел на Андрея с недоумением. «Ты понимаешь, что они убьют тебя, если ты не убьешь их?» Будничным тоном поинтересовался он, словно речь шла о копании картошки. «Да, и я надеюсь, что готов убить их раньше. Но мне все равно страшно представить, что я стану таким, как они». Выражение лица Макса изменилось на мгновение и стало более дружелюбным, но лишь на секунду, поэтому Андрей ничего не заметил. «Ты никогда не станешь таким, как они, если тебя волнуют такие вещи», — уверенно сказал он. «Конечно, если сам этого не захочешь. Эти скоты убивают ради удовольствия, из прихоти, а ты будешь убивать, чтобы защитить угнетенных. Говоришь, они хищники? Ты не прав. Хищник убивает для того, чтобы выжить. Он не выйдет на охоту, будучи сытым. Убийцы же убивают, потому что это им нравится, они кайфуют от самого процесса, от осознания совершаемого. А мы вообще третья категория, солдаты. Мы убиваем, защищая то, что нам дорого. Родину, дом, родных и друзей, свои принципы или идеалы. У каждого свои причины». Он сделал паузу, собираясь с мыслями, и вскоре продолжил. «Моя первая боевая операция проходила далеко от дома. Это была разборка на Ближнем Востоке, в которой мы участвовали неофициально. Я поехал туда добровольцем. Был полон юношеского дебилизма, называемого идеалами, хотел сделать что-то полезное для Родины. Но больше всего, наверное, хотел отличиться, показать всем, всему миру, чего я стою. Вернулся оттуда я уже другим и на всю жизнь уяснил один урок: когда начинается бой, все свои амбиции и страхи нужно засунуть поглубже в задницу, потому что, отвлекаясь на них, ты рискуешь не только своей собственной жизнью, но и жизнями своих товарищей. Любая твоя необдуманная самодеятельность, любая нерешительность может стоить им жизни. Поэтому помни, первое, под моим командованием все сражаются, никто не прячется и не бежит. И второе, если ты зассал и не стреляешь, это значит, что враги в это время стреляют в твоих товарищей, и прямо сейчас кто-то из них умирает. А если ты не готов рискнуть жизнью за товарищей, то кто захочет рискнуть своей за тебя?» После этого разговора слова Родионова постоянно крутились у Андрея в голове. Справится ли он? Сможет ли? Сможет. К тому же однажды ему уже приходилось убивать. Правда, тогда он выстрелил неожиданно даже для себя самого и толком так не понял, как это вышло. А сразу после выстрела они с Игорем бросились бежать и еле унесли ноги от погони. Из-за этого у Андрея не было возможности увидеть результат своих действий и обдумать произошедшее. Но как бы он реагировал, если бы увидел, что натворил? После того Андрей не раз возвращался к той ситуации, но эмоции, владевшие им в момент выстрела, уже прошли, и он не мог даже вспомнить, убил ли на самом деле того бандита, или всего лишь ранил. Сейчас, когда каждая минута приближала его к реальному бою, его смелость давала все большую слабину. Даже несмотря на аргументы Родионова и сильное желание отомстить бандитам за погибших или потерянных друзей, Андрея все равно раздирал внутренний конфликт. Было что-то, что заставляло его сомневаться, мешало легко принять необходимость убивать. Совесть или человечность, или что-то еще. На следующий день, сидя в ветхой хибарке, гордо именуемом «Избой», Андрей с интересом наблюдал за молчаливым Воробьевым, который за все три дня не обмолвился ни словом. Сергей сидел на столе, упершись в него руками у себя за спиной, и сосредоточенно наблюдал через окно за дорогой. Иногда он доставал одну из самокруток, не без труда добытых у местных, и с наслаждением курил. Тогда его лицо приобретало вид нескрываемого удовольствия. Воробьев отличался своей флегматичностью и абсолютно бесстрастным отношением к происходящему вокруг. Над ним иногда даже подшучивали, называя Сергея Чаком Норрисом из-за его невозмутимости, поэтому Андрею непривычно было видеть выражение эмоций на обычно бесстрастном лице Воробьева. Ему вообще казалось, что Сергея совершенно не волнуют никакие проблемы этого мира, даже смерть, с которой они скоро могут встретиться. И действительно в возможность своей смерти Воробьев не верил, как не верил в нее никто из тех, кому не приходилось побывать на краю жизни и осознать чужую смерть, как свою собственную. Увидеть ее в смерти другого человека, возможно, оттянувшего на себя роковой удар судьбы, который предназначался вовсе не ему. Да, он видел мертвецов, знал, что в бою люди гибнут, но ни разу не наблюдал, как именно это происходит. «Что?» — с претензией спросил Сергей, заметив, что Андрей смотрит на него. «Ничего», — пожал плечами Романов и отвернулся. Воробьев затянулся, закрыл глаза и откинул голову назад. Подержав дым в легких, выпустил несколько колышущихся колечек. «Стремаешься?» — внезапно спросил он, не меняя позы и не открывая глаз. Андрей снова взглянул на него. Это прозвучало не как вопрос, а скорее как утверждение, заданное вопросительным тоном. «Да, есть такое», — честно признался он. Воробьев ухмыльнулся, по-прежнему не открывая глаз. Затем сделал еще одну глубокую затяжку и выпустил очередную пару колечек. «Я тоже», — сказал он. «Я думал, ты бывал в таких переделках», — удивился Андрей. «Неа, для меня это тоже впервые». «Как же так, ты ведь с Родионовым с самого начала всего этого? Во-первых, мы жили в долине, забыл, в кого там стрелять». Андрей кивнул, мол, понятно. «А во-вторых, Родионов спецназовец, у него большой опыт, он даже воевал в горячих точках. Он нами командовал на базе, пока Гранина не прислали, а я простой солдат. До эпидемии 4 года служил в армии, много раз бывал на полигоне, так что стрелять умею, но не в людей». Он замолк и подался вперед, сосредоточенно всматриваясь в дождь. С холма немного неуклюже, но быстро спускалась одинокая фигура. «Они здесь», — бросил он, вскакивая со стола. У Воробьева, как одного из самых обученных бойцов их отряда, кроме автомата Калашникова были 2 из 4 гранатометов. Он уверенным движением закинул их на плечо, схватил автомат и полез по лестнице на чердак. Андрей поднял свое оружие и подбежал к окну. Руки, словно по команде, бешено затряслись. Кирилл буквально ворвался в дом, где находился Родионов, чуть не сорвав с петель дверь. «Едут», — откашлившись и тяжело дыша, еле выговорил он. Макс тут же вскочил и схватил оружие. «Сколько их?» — хлестко спросил он, надевая шлем. «Бронетранспортер, машина и грузовики, может, еще что-то было, дождь сильный, не смог разобрать». Макс скривился, словно от оскомины, затем махнул рукой и выскочил на улицу, оставив Кирилла отдышаться. «Пора обедать», — громко прокричал он. Это был сигнал, означавший скорое начало боя. Дождь еще больше усилился и буквально заливал дома. С крыш текло потоком, и майора сразу же искупало. Он выругался, но отряхиваться и сушиться было некогда, особенно если учесть, что Кирилл обогнал бандитов буквально на минуту. Свет фар маячил метрах в 200 впереди и оттуда, заглушаемый шумом дождя, периодически рывками доносился рев двигателей. Кирилл наблюдал их приближение с холма и выиграл время лишь благодаря тому, что дорога, по которой они ехали, огибала этот холм и сильно раскисла. 6 человек отделения были рассредоточены по 2 по нескольким домам. Еще 2 пары с пулеметами засели на чердаках по разные стороны хутора, чтобы обеспечить перекрестный огонь. Внутри полукруга образовывалась большая площадка, на которую по плану должны были попасть волки. Вдоволь наслушавшись рассказов очевидцев о бандитах и их привычках, Родионов не без причины надеялся на их самоуверенность и наглость. Именно на этом была построена стратегия боя. Макс окинул взглядом дома. Ставни чердаков закрыты, значит, пулеметчиков не видно. В одном из них находился Сергей с гранатометом. Родионов возлагал надежды сразу на обоих, но и сам не собирался расслабляться. Когда, несмотря на шум дождя, стало хорошо слышно рычание двигателей, Макс заскочил обратно в дом, притаился у окна, у которого заблаговременно были сложены мухи, и принялся внимательно следить за колонной бандитов, въезжающей в деревню. Уверенные в своих силах бандиты действительно вели себя расхлябанно и самонадеянно, всей колонной вваливаясь на площадку. Значит, никто из местных все же не сдал. Ва-банк оправдался. Первым двигался БТР-80, за ним УАЗ с самодельной железной крышей, на которой был установлен пулемет. Вслед за ними, крытый рваным тентом КАМАЗ, а за ним еще один. Машины по-хозяйски, чтобы удобнее было загружать, расположились на площадке, и из них, беспечно оглядываясь по сторонам, начали выбираться разномастно одетые бойцы в бронежилетах. До этого момента все шло по плану, но осмотр Максу закончить не удалось. Ствол КПВТ на БТРе был развернут как раз на один из чердаков, и у кого-то из новобранцев не выдержали нервы, началась стрельба. По плану, в случае наличия у врага бронированной техники, бой должен был начаться с выстрела Воробьева или Родионова, в зависимости от того, кто быстрее сориентируется, или у кого будет лучше позиция. Они должны были первым делом обезвредить боевую технику, и только потом бандитов планировалось накрыть кинжальным перекрестным огнем. Но планы часто оказываются бесполезными. Первые выстрелы на несколько секунд привели волков в замешательство. Похоже, такой прием им явно оказывали нечасто. Один из бандитов упал, остальные кинулись за бронетранспортер. А вот сам БТР отреагировал на удивление быстро. В мгновение ока орудия немного скорректировали, и к быстрой автоматной пулеметной стрельбе присоединились громкие, ритмичные хлопки КПВТ. Крупнокалиберные пули буквально в щепки разнесли чердак вместе с находившимися там людьми. Еще до того, как БТР развернул свое грозное оружие, Макс нажал на спуск гранатомета, но ничего не произошло. Осечка. Недолго думая, он схватил второй, но и здесь его ждало разочарование. Что же до Андрея, то с первыми же выстрелами границы осязаемого мира для него сузились до стука бешено колотящегося сердца. Конечно, звуки стрельбы никуда не делись, но уши их совершенно не воспринимали. Казалось, тело старалось ужаться до размеров лесного орешка, который мог легко провалиться в любую трещину в земле. В этот момент вокруг него творилось черт знает что, но позже он готов был поклясться, что не слышал даже и малейшего звука, ничего, кроме гулкого стука собственного сердца. Воробьев не успел всего лишь немного, каких-то 4-5 секунд. Поначалу из-за отсутствия боевого опыта он растерялся, озадаченный тем, что бой начался не по плану, но затем опомнился, прицелился и выстрелил. В отличие от Родионова, его гранатомет сработал и выпущенный заряд попал в цель, но жизнь обстрелянных бронетранспортером товарищей к тому моменту уже оборвалась. Полностью игнорируя безопасность, Воробьев с волнением и каким-то даже благоговением наблюдал, как дверцы БТРа под воздействием сильного давления слетели с петель, словно кеглю сбив с ног одного из бандитов, как погнуло и выворотило крышки люков, и вспышки пламени лизнули машину со всех сторон. Так был повержен самый опасный противник. Близкий взрыв кумулятивной гранаты выбил хлипкое окно и грохотом прокатился в голове Андрея, выводя его из оцепенения и обдавая осколками стекла. Ведомый непонятно какими эмоциями, он во весь рост поднялся в окне и с неистовыми воплями принялся стрелять в дождь. Если бы перекрестный огонь открывших стрельбу обороняющихся буквально не скосил застигнутых врасплох бандитов, Андрей, скорее всего, не прожил бы 5 секунд. Автомат быстро выплюнул весь боезапас и затих, но Андрей не замечал этого и продолжал неистово жать на спуск с такой силой, что палец побелел. Он совершенно не отдавал себе отчет, что все уже кончено, а автомат не стреляет. Стрельба стихла. Весь бой занял от силы полминуты, и теперь лишь дождь все не унимался и продолжал лить, пытаясь потушить огонь на БТРе. Прежде, чем его бойцы смогли осознать, что бой окончен, Макс выбрался из своего укрытия, держа автомат у плеча, и направился к бронетранспортеру. Чтобы там, в БТРе, не взорвалось, экипаж вряд ли мог выжить, но у Макса имелся печальный опыт, когда это каким-то непостижимым ему образом оказывалось не так. Удостоверившись, что живых нет, он направился к УАЗу, заглянул внутрь и быстро вынул оттуда все, что могло пригодиться. Сам УАЗ представлял из себя сплошное решето и для езды больше не годился. Из радиатора ближайшего грузовика валил дым, и он, как и УАЗ, тоже был весь истерзан пулями. Когда стрельба затихла, Андрей медленно опустился на пол и прислонился спиной к стене, а оружие выпало из дрожащих рук. Парня трясло, как припадочного, но он не понимал этого. В голове не было ни одной мысли, полное отупение. Он даже не обратил внимания на неуверенно спускающегося по лестнице Воробьева. На середине лестницы Сергей сорвался и с грохотом свалился на пол, но и это осталось для Андрея незамеченным. Выругавшись, Воробьев встал на четвереньки, дополз до стола и, ухватившись за него дрожащими руками, поднялся на ватные ноги. Сергей снова уселся на стол и не с первой попытки, но все же достал из кармана сигареты. Кое-как он вынул одну, но вот спичку достать не получалось. Зарычав, он отбросил спички, туда же хотел отправить и сигарету, но, подумав, спрятал ее обратно в карман. Затем повернул свое снова ставшее невозмутимым лицо к Андрею, с видом полнейшего отрешения сидевшего под окном. «Живой?» – спросил он. Ответа не было. В ушах звенело, и Воробьев решил, что он просто не слышит Андрея. Он слез со стола и, слегка пошатываясь, подошел к товарищу. Повторил вопрос. Снова тишина. Тогда он дал Романову пощечину. Это подействовало. Андрей рефлекторно прислонил ладонь к щеке и поднял на Сергея мутный взгляд. «Ты цел?» Шум в голове начал понемногу проходить. Романов кивнул и попытался встать. Не без труда, но у него это вышло. Он выглянул в окно. Дождь лил, как и раньше, но теперь перед его глазами появился искореженный взрывом, слабо горящий бронетранспортер, изрешеченный пулями УАЗ, дымящийся грузовик и десяток трупов, разбросанных вокруг них. Лужи вокруг понемногу окрашивались в цвет крови. У одного из домов стоял Родионов и с сожалением разглядывал остатки растерзанного чердака. Андрей почувствовал новый прилив адреналина. «Мы сделали это», — задыхаясь, выдавил он. «Да, сделали», — вздохнув, подтвердил Воробьев. «О, Господи!» Они медленно, будто два инвалида, вышли на улицу и присоединились к остальным бойцам, тоже покинувшим свои позиции. Все, ведомые странным стадным инстинктом, растерянно столпились возле одного из домов и молча созерцали результаты своих действий, не в силах отвести взгляды от трупов и не обращая никакого внимания на дождь. Некоторые чувствовали отвращение, некоторые сомнения, но большинство ощущало радость победы, прорывающуюся через треснувшую корку страха. Родионов медленно отошел от изувеченного дома и взглянул на своих солдат. Одному Богу известно, о чем он подумал, глядя на них, ошарашенных, с дикими глазами и дрожащими руками. Кроме Родионова абсолютно спокоен, по крайней мере по виду, был только Толя Черенко. Он медленно переходил от одного убитого бандита к другому, переворачивая ногами трупы, подбирая оружие и проверяя карманы. Вдруг он что-то увидел и быстро приблизился к одному из трупов. Никто не заметил, когда именно в руках у Толи успел появиться большой охотничий нож. Но прежде чем хоть кто-нибудь успел сообразить, что происходит, Черенко одним мощным ударом разворотил горло еще живому человеку. Затем таким же образом он добил еще двоих. Какой-то слабонервный дядька принялся блевать. Остальные смотрели на Черенко выкатывающимися из орбит глазами. Андрей тоже с трудом сдерживал рвоту. Родионов же созерцал сие действо совершенно спокойно. Со стороны даже казалось, что он полностью одобряет действия Толи. Так на самом деле и было. «Молодцы», коротко бросил майор, отвернувшись от кровожадного охотника. Затем он указал на распотрошенный бронетранспортером чердак. «Вот к чему приводит глупость», — громко сказал он всем, а потом, ткнув пальцем на горящий БТР, добавил. «У нас за нее заплатили двое, а у них — все». Люди все еще таращились на трупы охотника с окровавленным ножом и не двигались с места. Как только последний добитый перестал хрипеть, захлебываясь кровью, самочувствие Андрея начало мало-помалу улучшаться. Он понял, что, скорее всего, не успел никого убить и теперь смотрел на валяющиеся в грязи тела так, будто лично он не имел к ним абсолютно никакого отношения. Парень понимал, что это были плохие, злые люди, которые без раздумий расправились бы с ним и его товарищами, если бы знали о засаде, но с другой стороны, все-таки ведь это были люди, думающие, желающие жить, имеющие какие-то планы. Хотя нет, Родионов был прав, они были убийцами, кровожадными маньяками, а их планы – очередной жестокостью. И не стоит их жалеть. Когда шок у большинства начал проходить, Родионов принялся раздавать приказы. «Ты и ты», – тыкал пальцем Макс, – «займитесь нашими убитыми на чердаке. Воробьев, проверь, можно ли еще использовать грузовик. Кирилл, дуй за людьми в лес и веди сюда. Пусть полюбуются. Остальные, помогите Черенко и соберите все, что может нам пригодиться». Грузовик, замыкавший колонну, хоть и был на вид при смерти, но критических повреждений не получил, и к всеобщей радости за полчаса Воробьев сумел его завести. Тела погибших товарищей погрузили в него вместе с добытым оружием и пожитками деревенских жителей. Максу не пришлось даже объяснять им, что бандиты рано или поздно вернутся и все равно заберут или убьют их. Все это они и сами знали, поэтому выбор у них был небогатый. Обратно шли все вместе, одной колонной, под неутихающим дождем. Грузовик поехал другим маршрутом, по расквашенной дороге до асфальтового шоссе, где Родионов намеревался замести следы и не дать поисковому отряду банды, который обязательно будет тут рыскать, выследить нападавших. Размокшая земля сильно затрудняла переход, предательски разъезжаясь под ногами. Насквозь промокшая одежда противно липла к телу, совсем не согревая, но мало кто замечал это. Вышедшие из шокового состояния солдаты осознали, что могут противостоять бандитам, могут дать им отпор и даже победить их. Это чувство передалось и жителям деревни, и теперь оно согревало всех. Воробьев тоже окончательно пришел в себя. Хоть он и был солдатом еще до эпидемии, но убивать людей ему не приходилось. Всю дорогу он молчал, находясь в глубокой задумчивости, и не реагировал на попытки Андрея завязать разговор. Он обдумывал свою теперешнюю жизнь, обдумывал уже в сотый раз и приходил к одному и тому же выводу. Сергей Воробьев оказался в бункере случайно. Он остался служить по контракту после срочки, потому что не знал, куда податься на гражданке, но в один из отпусков встретил девушку, ради которой решил попытать счастье вне армии. Ему оставалось отслужить всего полтора месяца, а после его возвращения они собирались пожениться, но вирус изменил эти планы. Войска спешно передислоцировались, всюду была неразбериха и каждый день поступали новые приказы, часто противоречащие друг другу. Все его друзья, которые служили вместе с ним в одной части, были переведены в карантинные зоны и, вероятно, там встретили свою смерть. Сергею уже несказанно повезло, его и еще одного парня зачислили во взвод, который оставили для охраны базы. Там он узнал о планах профессора и после сильных внутренних колебаний все же примкнул к нему. Но теперь не было ничего, что привязывало бы его к жизни. Никаких желаний, никаких целей. Все, что он любил и что было для него дорого, осталось там, наверху. Вернее, погибло наверху. Когда они решили выйти на поверхности запостылевшего бункера, державшего их в себе долгие, бесконечные месяцы, которые казались ему вечностью, лучше не стало. Радость от временной свободы быстро улетучилась, ведь они по-прежнему находились в тюрьме, хоть она и стала просторней бункера. Рацион сменился, но и новый скоро приелся. Новые занятия тоже со временем осточертели, и тогда Воробьева впервые в жизни посетили мысли о самоубийстве. Но когда узники случайно узнали, что они не последние люди на планете, Сергей понял, что можно еще пожить. Ему стало интересно, как теперь устроен мир. Да и если случай, или судьба, или Бог, кому что больше нравится, зачем-то дали ему шанс выжить, то он не мог просто так его потратить. Стоило доиграть свою роль до конца. Теперь он окончательно утвердился в своих выводах. Он знал, что нужен людям, которые его окружают. Глава 3.1. Гильдия. 1. Аким был давно не молод. Павел не знал его возраста, но на вид ему можно было дать лет 65. Однако, несмотря на бросавшиеся в глаза старость и дряхлость, во взгляде и движении Хакима было достаточно энергичности, и это немного сбивало с толку. Возможно, на самом деле он помоложе, чем выглядит, а его внешность – следствие непростого и наверняка нервного образа жизни. Аким стоял под одиноким деревом посреди поля, прислонившись к стволу спиной. Поскольку стороны плохо знали друг друга, то специально выбрали место, позволяющее избежать неприятных сюрпризов. Гранин приехал в сопровождении Воробьева, но Сергей остался возле машины и в разговоре не участвовал. Встреча стала возможной, благодаря Игорю, который узнал Акима среди жителей одной из деревень, в которой бандиты еще не побывали. Он знал, что их группировка заинтересована в контакте с торговцами, а в разговоре с названным отцом с удивлением выяснил, что и сама гильдия проявляет точно такое же желание. Стало быть, интересы сторон совпали. «Рад, что нам удалось встретиться», – пожав протянутую руку, – сказал Павел. «Я тоже», – кивнул Аким, внимательно разглядывая Гранина. «Наслышан о вас от Андрея Романова». Аким поначалу не отреагировал, но вскоре позволил себе легкую улыбочку. «Надеюсь, только хорошие, разумеется». Паша тоже улыбнулся. «Итак, с чего начнем? Давай наперво поясню цель нашей встречи», Аким сразу перешел на «ты». «Мне поручено познакомиться с вами, оцените, ежели оценка будет положительной, устроить тебе или иному вашему представителю встречу с моим начальством». «А как?» – Гранин скривил губы. «Даже не знаю, что сказать. И как же будешь оценивать? Старым проверенным методом, загадки буду загадывать». Аким снова улыбнулся. Паша улыбкой не ответил. «Шутю я. Задам пару вопросов. Что ж, теперь Гранин позволил себе ухмылку. Стреляй по готовности. Аким не понял суть фразы и на мгновение нахмурил одну бровь. Затем его лоб снова разгладился, а взгляд стал оценивающим. Он был не так прост, как хотел казаться, но Гранин не считал его простаком. Простакам в этом мире при такой работе было не выжить. «Откуда вы тут взялись?» – задал, наконец, первый вопрос Аким. «Имею в виду, на этой территории, на землях волков, хех». Павел медлил с ответом, пытаясь подобрать слова. «Не знаю, как ответить, чтобы корректно, и тайну не выдать». «Материализовались. Хм. Ладно», – Аким принял этот ответ и сделал какой-то вывод. Паша видел это по изменению в мимике старика. «Вы укусили зверя. Что дальше собираетесь делать?» Гранин на мгновение потупил глаза и пожал плечами, будто его вынуждали отвечать на очевидные вещи. «Все по инструкции, укусим его еще раз, а потом еще и еще. Столько, сколько понадобится, чтобы его свалить», — жестко ответил он и поднял взгляд на Акима, оценивая эффект. «А не бойтесь, что зверь может укусить в ответ. Не боимся, нам терять нечего, да и волков боятся. Извини за каламбур». В этот раз мимолетная улыбка Акима оказалась теплее. «Опыт подсказывает мне, что самоуверенность может быть признаком силы и глупости, а может одной только глупости. Я про вашу банду мало что знаю, но все равно сдается мне, что силы за вами немного». Гранин хладнокровно выдержал это заявление. «Не хочу вступать в философские дебаты. Скажу только, что в отличие от волков мы понимаем, с кем имеем дело, знаем, чего от них ждать и что с ними делать, а они о нас не знают вообще ничего». «Ну, ладно, принимается. Тогда такой вопрос, для чего все это? Что будете делать потом, когда с волками разберетесь?» Гранин молчал. Не хотелось ему забегать так далеко вперед, да и не было у него готового ответа. «Кто знает, как все сложится?» «Не знаю, я серьезно. Для начала надо перебить этих отмороженных и отобрать у них все, что они награбили, а там разберемся. Если ты имеешь в виду, какие у нас цели, то могу ответить, жить хотим по-человечески, а те порядки, что тут установлены, нам не по нраву». Аким в ответ на эти слова рефлекторно сделал несколько слабых кивков головой, затем поймал себя на этом, и на его лице проскочило выражение легкого испуга, что позабавило Пашу. «Лично мне такой ответ очень по душе», — решился объяснить свою реакцию старик. «Эти, как ты говоришь, порядки, мне и самому уже во где сидят». Он приложил пальцы к своему горлу. Паша в ответ лишь сделал рукой жест, как бы говорящий: «Вот видишь, мы одного мнения». Аким задал следующий вопрос: «Зачем тебе торговая гильдия? Чего хочешь от нее?» «Хочу сотрудничать. Мне нужны ресурсы и оружие». Гранин ответил уверенно, с налетом наглости, будто диктовал условия. Аким слегка изогнул бровь, услышав это. «Хех, а вы та гильдии зачем?» — усмехнулся он. «Были бы не нужны, мы бы не разговаривали». Паша тоже улыбнулся. «Ведь так?» — Аким слегка качнул головой и потупил взгляд. «Да, тебя не проведешь, полковник». Он медленно и бережно, будто боялся повредить, достал из внутреннего кармана сложенную в четверо карту и протянул Гранину. «Завтра в 11:00 по координатам, туточки отмеченным, вашего посланника будет ждать вертолет. Вернут или на то же место, или как договоритесь». Ни по выражению лица, ни по глазам старика Паша не смог определить ничего из того, что его интересовало, а интересовало его многое. Придется спрашивать в открытую. Посланнику может что-то угрожать? Вопрос был наивным, и Паша это знал, но его интересовали форма и тон ответа, а также возможные изменения в мимике и поведении Акима, когда он будет отвечать. Конечно, Аким мог и не знать ответ, но попробовать стоило. Старик задумчиво скосил глаза и выдержал короткую паузу. «Всяко бывает, но не должно. Мы в первую голову торговцы, во вторую, со всеми ведем дела одинаково, и ко всем относимся нейтрально. Ежели твои люди не делали нам пакостей, мы вам тоже не сделаем». Гранин кивнул и принялся сверлить Акима взглядом, обдумывая формулировку следующего вопроса. Он хотел задать его по возможности так, чтобы получить ответ, а не завуалированный отказ или тем более посыл на три буквы. «Аким, не сочти за наглость, но можешь теперь ты ответить мне на пару вопросов. Не забывай, что я в первую голову торговец», — без раздумий ответил Аким и, хитро подмигнув Паше, спросил: «Что я с этого буду иметь?» Павел засмеялся. «А просто по доброте душевной не ответишь?» — вопросом на вопрос ответил Паша, отсмеявшись. «Что ж я буду за торговец, ежели буду все по доброте душевной раздавать?» Паша, посмеиваясь, покачал головой. «Давай так, я задаю вопрос, а ты устанавливаешь цену, и тогда я решаю, хочу я ответ или нет». «Справедливо, как там ты говорил, стреляй по готовности». Аким показал, что хоть и с опозданием, но верно понял смысл выражения. «У меня простые вопросы, так сказать, хочу понимать, с кем имею дело, конкретно о тебе. Я думал, что иметь дело с гильдией, это наладить контакт с тобой, а тут выясняется, что все куда серьезнее». Морщины на лице Акима на пару секунд стали глубже. Он размышлял то ли над формой ответа, то ли над самой необходимостью отвечать. «На такой бесплатно отвечу. Я простой представитель. Это в гильдии самый младший чин. Мое дело – обмен проводить, поддерживать контакт со всеми желающими сотрудничать на доверенной мне территории и знать об этой территории все. Переговоры я могу вести только если сверху поручит». «Ясно. И как же ты один со всем справляешься?» «Я не один. У меня всегда есть помощники. Поначалу жена была, но умерла. После взял пацанят, Романовых. Жаль их было, бедолаг. Сначала сомневался, думал, еще кого-то постарше брать придется, но они молодцы оказались. И научились быстро, и справлялись со всем, что поручал». «Это ты красавчик, Аким», — искренне похвалил старика Паша. «За это мое тебе почтение. Ну, а над тобой тогда кто стоит? К кому я поеду на переговоры?» «Надомный, координатор, начальник района. Ему такие, как я, отчитываются обо всех торговых делах, находках и прочем. У него же находится большой склад. Над ним и такими, как он, стоит начальник региона. То уже большое начальство, которое серьезные вопросы решает. Думается, к нему и поедете». «Так, понял. А скажи, Аким, как такое может быть, что волки тебя чуть не убили, разрушили твой дом, деревню сожгли, а гильдия молчит? Что ж она с ними разобраться-то не хочет?» Аким молчал, но по его реакции и мимике Паша заподозрил, что старик что-то знает. «Почему же не хочет говорить? Торговая гильдия такое безнаказанным не оставляет», — выделяя каждое слово, медленно ответил торговец. «Посмотришь, так или иначе, а волки за свои дела будут покараны». Несколько секунд Паша оценивающе смотрел на собеседника, затем продолжил. «Понял. А про самих волков можешь что-то рассказать?» «Могу, но не стану. Даже за плату. Странная позиция. Они же тебя убить хотели». «Торговая гильдия ко всем нейтральна», — напомнил Аким. «Ну все, устал я. Пора заканчивать. Бывай, полковник. Приятный ты человек. Авось, свидимся еще». Гранин хотел бы еще позадавать вопросов, но Аким отвернулся и сложил руки на груди, давая понять, что отвечать больше не намерен. «Бывай, Аким. Мне тоже было приятно поболтать, и спасибо за все». Пожав друг другу руки, они разошлись каждый в свою сторону. Вдруг Паша понял, что кое о чем забыл. «Аким», — позвал он, обернувшись. Старик остановился и медленно развернулся. «Как с тобой связаться?» «Пока никак», — крикнул в ответ Аким. «Если что, я сам с вами свяжусь». Старик повернулся и продолжил путь. Паша некоторое время задумчиво провожал его взглядом, а затем поспешил к машине.